1959 году район Трастевере в Риме не отличался особой фешенебельностью. Тогда Трастевере был тем же, что на протяжении нескольких веков, бедным городским кварталом с узкими улочками и маленькими площадями. Его древние соборы и дворцы мало привлекали туристов. Расположенный на левом берегу Тибра, вдали от дорогих магазинов, модных отелей и наиболее посещаемых туристами достопримечательностей, гомонящий, людный, дешевый Трастевере оставался живописным уголком города. Таддеус Ангелини, чьи предки были выходцами как раз из этой части Рима, смотрел на узкие затененные улочки, на висящие на балконах клетки с певчими птичками, на белье на веревках, развивающиеся подобно флагам, и думал, что это идеальное место для съемок фильма. Льюис Синклер смотрел на запруженные толпами улицы и базары, на дешевые кафе и рестораны, ни днем, ни ночью не прекращавшие свою бурную деятельность, и думал, что это идеальное место для того, чтобы спрятаться. Мнение Элен не прозвучало, но ни Теду, ни Льюису не пришло в голову справиться о нем. Они прибыли сюда прошлой ночью, после долгого и окольного путешествия на поезде. Был полдень, солнце пригревало, и Льюис Синклер отправился, как он объяснил своим спутникам, добывать для них штаб-квартиру. «Роскошную штаб-квартиру», — с улыбкой добавил он. Трастевере очень живописен, но он не намерен целых два месяца спать в этом клоповнике под названием «Пенсионе». Элен и Тед сидели в кафе на площади Святой Марии, напротив церкви, которая считалась самой старой в Риме. Перед Элен стояла нетронутая чашка кофе. Говорил Тед. Его монолог длился уже около получаса. Элен, едва вслушиваясь в его речь, смотрела на чудесную мозаику, украшавшую фасад собора Святой Марии. По одну сторону от Мадонны были изображены пять мудрых дев, по другую — пять неразумных. Тед, вникая в мельчайшие подробности, описывал эпизод с куклой из фильма Хичкока «Головокружение». Головная боль мучила Элен. Она все еще очень плохо себя чувствовала. Процессия девственниц на фасаде церкви была как бы подернута туманом, а потом и вовсе превратилась в расплывчатое пятно. Вопреки желанию Элен, глаза ее наполнились слезами. То, что она совершила, было окончательным и бесповоротным. Она так решила, и она выполнила свое решение. Назад возврата нет. Как трудно было уйти! Элен спланировала все предельно четко, уверенная, что это самый лучший путь, ведь любой другой предполагал объяснение. Она упаковала чемодан, положила кольцо на перчатки от Гермеса, и когда настал момент уходить как можно скорее, застыла. Ужасно уходить вот так, без единого слова. Элен захотелось оставить ему записку, письмо, хоть что-нибудь. Но если бы она начала писать, она бы никогда не нашла в себе силы уйти. Она выскользнула из огромного дома, крадучись, как вор. А потом все было очень просто. Попутная машина довезла прямо до Парижа. Там Элен вернулась к Льюису и Теду, спала в комнате Шерон. И все потому, что была не в состоянии задуматься, куда идти и что теперь делать. Льюис начал было задавать вопросы, но Тед заставил его замолчать. Он вытолкал Льюиса из комнаты и посмотрел на Элен долгим задумчивым взглядом, машинально теребя бороду. Потом сказал: «Я знал, что ты вернешься. Ты должна была это сделать. Мы достали деньги, собираемся снимать кино. Если хочешь, получишь роль. Все будет так, как я тебе говорил. Он был прав. Когда Элен жила у них в прошлый раз, Тед рассказывал, как он собирается снимать кино. Тогда она верила ему. Тед обладал удивительным даром убеждения. Позже на Луаре все эти разговоры казались чем-то ненастоящим, каким-то хвастовством. Подобные вещи не происходят в реальной жизни. И уж во всяком случае ни Тед, ни Льюис не существовали тогда для нее. Один Эдуард был реален. Вот и теперь, когда Тед рассказывал про фильм и объяснял, как Льюис помог добыть деньги, Элен слушала и думала, что ее все это очень мало интересует. Однако Тед и Льюис были возбуждены и много говорили о предстоящих съемках. «Это маленькая роль», — говорил Льюис. «Это была маленькая роль», — поправлял его Тед. «Теперь она станет больше». «Бюджет у фильма маленький», — добавлял Льюис. «Это же экспериментальное кино». Тед страдальчески вздыхал и говорил. «О, Господи! Слушай, Льюис, заткнись, а!» Элен сидела и слушала. Голова просто раскалывалась. Единственное, о чем Элен могла думать, это о том, как Эдуард будет ее разыскивать. Ей казалось, что он обязательно постарается ее найти. Поэтому на следующий день после приезда в Париж она выскользнула из дома, отправилась к кафе «Страсбург» и села неподалеку. Каждый раз, когда мимо проезжал черный автомобиль, сердце Элен замирало. Но среди них не было машины Эдуарда, и к концу дня Элен поняла, что он не приедет. Она, в общем, иного и не ждала, но ей было очень тяжело. Тогда она вернулась на квартиру и попыталась собраться с мыслями. Они намерены снимать фильм в Риме. О том, сколько это займет времени, Тед говорил довольно туманно. Конечно же, они заплатят ей. Немного, сколько смогут. Расходы на жизнь в Риме тоже возьмут на себя. — Не волнуйся, — говорил Льюис, — ты останешься с нами, мы о тебе позаботимся. Элен понятия не имела, получится ли у нее, хватит ли времени. Ее тело все еще оставалось прежним, но вдруг ребенок внезапно начнет расти, вдруг ее разнесет, как бочку, когда работа будет в полном разгаре. Что тогда делать? Но нет, Элен была почти уверена, что это можно скрыть. Во всяком случае, до 4 месяцев. А к тому времени они закончат. В конце концов, она согласилась. Льюис ликовал, Тед лишь пожал плечами. Мысль, что она откажется, очевидно, просто не приходила ему в голову. Элен заперлась в комнате Шэрон и принялась убеждать себя, что все складывается наилучшим образом. Она заработает кое-какие деньги, у нее будет где жить, она сможет кое-чего добиться. И тут Элен зарыдала. На третий день, поздно ночью, или, вернее, рано утром, Льюис разбудил ее. — Надо уезжать, — как-то неопределенно сказал он, — сматываться. Элен с трудом села в кровати и озадаченно уставилась на Синклера. — Уезжать? «Куда? Зачем? Сколько сейчас времени?» «Около 5», — Льюис улыбнулся. «Мы поедем в Рим. Тед решил, что пора начинать, нужно ехать. Кроме того, возникли кое-какие проблемы». «Какого рода?» «Деньги. Плата за квартиру. самые обычные. Нам лучше сейчас же уехать. Ты можешь одеться побыстрее? Почему-то Элен ему не поверила. Льюис и денежные затруднения? Это смешно. Но ей нельзя было оставаться здесь без Льюиса и Теда. Она истратила все деньги. Усилием воли она поднялась с кровати, подождала, пока пройдет приступ тошноты, и начала собираться. Потом долгое и утомительное путешествие на поезде. И вот она здесь. Было очень жарко, а Тед все говорил, говорил. В поезде Элен дважды рвало, и она чувствовала, что это может повториться в любую минуту. Она закрыла глаза, чтобы не видеть эту сводящую с ума процессию мозаичных девственниц. Она чувствовала сейчас особую близость к матери. Та все время была рядом, с тех самых пор, как Элен покинула Луару. Сейчас голос матери звучал в ее ушах, странным образом накладываясь на голос Теда. Тед рассказывал об установке камеры, а мать говорила, что мужчины вовсе не лгут, им кажется, что их ложь — правда, вот почему им так легко верить. А вдруг Эдуард ей лгал? Вдруг он не любит ее и поэтому не пытается разыскать? А может, он ее ищет? Может быть, сейчас, в эту самую минуту, он в кафе «Страсбург» расспрашивает хозяина и официантов, знают ли они женщину по имени Элен Хартленд. Ну что ж, если так, значит, он уже обнаружил, что она лгала. А раз обнаружил, то, конечно, прекратил свои поиски. Элен была в этом почти уверена. Он не простит предательство, а это означает конец всему. Она вновь открыла глаза. Что ж, конец так конец, может, оно и к лучшему. Элен уставилась на девственниц на фасаде церкви. Они двигались, они удалялись. 5 неразумных и 5 мудрых. Интересно, почему они мудрые? Вдруг Элен сообразила, что Тед перестал говорить, и вот уже некоторое время молчит. Он перегнулся через столик и неуклюже тронул ее за руку, будто погладил собаку. Тед всегда носил темные очки, которые не давали возможности увидеть выражение его глаз. Сейчас он, казалось, смотрел на Элен с преданностью собаки. — Что с тобой, Хелен? Тебе опять плохо? Нет, я в порядке. Элен сглотнула. Просто я... Как тебе сказать? Просто я думала о прошлом. Расскажи мне о твоем прошлом, — сказал Тед. Он и раньше просил ее об этом. Кажется, ему не терпится услышать историю ее жизни, — подумала Элен. Она в упор посмотрела на него. Тед был очень-очень уродлив. Она также подозревала, но не была окончательно уверена, что он еще и очень умен. Элен слегка побаивалась Теда. Ей иногда казалось, что он может заглянуть к ней в душу и прочесть там обо всем. Элен твердо решила, что этому не бывать. Один Эдуард стал ей по-настоящему близок, и Элен не намерена была повторять этот опыт. Куда проще держать людей на расстоянии. Так Элен больше чувствовала себя в безопасности. Она набрала в легкие больше воздуха и начала лгать Теду. Почти так же, как тогда в поезде врала женщине с вязанием. Сначала Элен каждую секунду ждала, он перебьет ее и скажет: «Да, ведь это же все время». Но Тед не прерывал рассказ. Она продолжала сочинять, Родилась в обычной английской семье. Элен не слишком ломала голову над деталями. Ее фамилия Крейг. Тед и Льюис видели паспорт на это имя. В семье девочку называли Хелен, хотя при крещении дали имя Элен. Отчим получился немного похож на Неда Калверта, покойная мать на Вайолет. Из-за отчима Хелен убежала из дома. «Он мог ее разыскать», — серьезно заявила она Теду, — «но не стал. А если бы даже и нашел, она бы никогда не вернулась домой». Тед не проронил ни слова. Он лишь слушал. Его маленькие темные глазки не отрывались от ее лица. Замолчав, Элен с беспокойством взглянула на Теда. Почему-то для нее было важно, чтобы он ей поверил. Этот рассказ превратился в своего рода тест. Тед никак не прокомментировал услышанное. Когда она кончила, он некоторое время сидел молча, покачивая головой. Потом мрачно взглянул на Элен. «Ох-хо-хо, ну и история!» В эту минуту Элен испытала к нему легкое презрение. Как же легко его обмануть! Прошло много времени, прежде чем она поняла свою ошибку. В спальне княгини висела только одна картина, прямо над кроватью. Это был Дали. Льюис стоял на коленях на черных шелковых простынях, а княгиня исполняла весь свой репертуар, прославивший ее на двух континентах. Он думал, что есть только один способ не смотреть на эту проклятую картину — закрыть глаза. Казалось, он разглядывает ее целую вечность. Разлагающаяся пустыня, бесформенное тело на каких-то подпорках оседает в песок. Расплывающееся лицо циферблат издевается над минутами. Льюис измерял их в такт ритмичным движением опытного языка княгини. Его это почти не возбуждало, но Льюис, будучи человеком практичным и к тому же зная, как важно доставить удовольствие княгине, избрал трусливый путь. Изображая наслаждение, которого не испытывал, он прикрыл глаза. Княгиня прекратила свои манипуляции языком как-то слишком резко, и, по мнению Синклера, не в самый логически завершенный или хотя бы просто подходящий момент. Он поспешно открыл глаза и увидел, как ее пухлые губы подались назад, обнажили мелкие жемчужные зубки и сладко улыбнулись. «Теперь твоя очередь, Льюис!» Выругавшись про себя, Синклер довольно грубо исполнил свои обязанности. Когда все было кончено, княгиня зевнула и потянулась всем своим желтоватым телом. Она погладила оставленные Льюисом царапины на ее руках и одарила партнера долгой удовлетворенной улыбкой. «Льюис, Льюис, какой же ты испорченный мальчишка! Не в Гарварде же тебя учили подобным штучкам!» «В Балтиморе!» Синклер потянулся за сигаретами, прикурил две и передал одну княгине. Та села, облокотившись на черные шелковые подушки, и глубоко затянулась. «Балтимор, Балтимор!» — она недоуменно сдвинула брови. «Где этот Балтимор находится?» «Это порт, княгиня!» Синклер усмехнулся и послал княгине одну из своих самых обаятельных улыбок, мальчишескую и одновременно слегка развратную. «Около Бостона?» «Около Вашингтона, но местечко стоит того, чтобы в него завернуть по дороге». Княгиня рассмеялась. «Льюис, Льюис, а я-то думала, ты благовоспитанный американский мальчик. Выходит, я тебя недооценивала?» Она томно опустила веки, и Синклер придвинулся к ней ближе. Продолжение демонстрации его мужских достоинств было необходимо, чтобы, наконец, договориться о деле, о котором он ни на минуту не забывал. Но, как назло, энергия у Льюиса иссякла. К счастью, княгиня, кажется, уже насытилась, по крайней мере, на время. Она обхватила обворожительной ногой бедро Льюиса и потерлась об него, как извивающаяся змея. Но потом задумчиво отстранилась. «Подзаряжается», — решил Синклер, глядя на курящую княгиню. В этот момент она напоминала ему огромного питона, с удовольствием переваривающего плотную трапезу. Его аппетит временно утолен. Льюис колебался, начинать говорить о деле или пока рано. «Итак, вы собираетесь снимать фильм «Ты и твои друзья». Хм, мой умненький крестничек». Она засмеялась и коснулась кончиком языка его сосков. Синклер слегка отодвинулся. «Тебе следовало рассказать мне об этом раньше». В больших темных глазах сквозила укоризна. «Я могла бы познакомить тебя со многими полезными людьми. Например, Федерико. Ты знаешь Федерико? Ты бы ему очень понравился». «Неужели?» «Ну, конечно. Этакий холеный блондинчик. Хотя, может, и нет. Впрочем, неважно». Она замолчала и провела розовым длинным ногтем по бедру Льюиса. «Что там у вас за фильм? Ты мне не рассказывал». «Картина дешевенькая», — решительно сказал Синклер. «Нам не удалось собрать достаточно денег». «А твой друг, тот уродец, он будет режиссером?» «Льюис, слушай, а он в самом деле сможет?» «Сможет», — Льюис пожал плечами. Он чувствовал, к чему она ведет, лучше, чем кто-либо другой. «А эта девушка, Льюис, она будет сниматься у вас?» «Наверное. Все зависит от Теда, если он захочет. Ну, какая-нибудь небольшая роль. Мне вообще-то наплевать, если ему очень уж захочется». «Он с ней трахается?» «Откуда я знаю?» Синклер отвернулся. «А ты, Льюис, с ней трахаешься?» Он знал, что отвечать надо быстро и убедительно. Если княгиня заподозрит, что он неравнодушен к Хелен, ее самолюбие будет уязвлено. И тогда она откажется помочь. «Я? С этим ребенком?» Синклер улыбнулся. «Ты, наверное, шутишь?» Розово-молочные ногти довольно ощутимо впились в его бедро. «Но ты бы не прочь, а?» «Ни за что на свете!» Льюис припал ртом к ее шее. «Совсем не мой тип, княгиня!» У него не очень получалось врать, но, к счастью, сейчас ему удалось ее убедить. А то, что последовало далее, практически полностью рассеяла все ее сомнения. Княгиня вздохнула. После небольшой паузы, во время которой питон проявлял все признаки пробуждающегося аппетита, Льюис поднял голову и, не прерываясь, спросил: «Так как? Мы можем остановиться здесь? Снять несколько сцен? Да или нет?» «Противный мальчишка». Княгиня обиженно нахмурилась, при этом на ее красивом лице морщины стали заметнее. «Бедняга», — подумал Синклер, глядя на княгиню с ленивым вожделением. Такое выражение всегда получалось у него натуральным. К тому же годы практики отточили его до совершенства. «Бедняга, даже самые лучшие хирурги-косметологи не в силах остановить разрушающую силу времени». «Давай посмотрим», — она притворно задумалась. «Меня не будет 3 месяца. Вы смогли бы пожить здесь это время? Хотя... только если ты пообещаешь хорошо себя вести. Никаких скандалов. Рафаэлю это не понравится».